Глава 24. Освобождение Бренды. Бренда услышала шум наверху. Потом что-то маленькое свалилось в ее подвал сквозь вентиляционную решетку и, звонко подскочив, откатилось в темноту дальнего угла. Вскоре оттуда послышались жалобные звуки. «Кто там плачет?» — спросила девочка. «Бренда, помоги мне!» — послышался глухой голос. «Я лежу на горе золотых монет. У меня нет ни рук, ни ног. Я вам дам половину, если вы поможете мне выбраться из подвала». «Не помогай!» — зашептали со стен человечки. «Это негодяй Тринкет!» «Здесь нечем дышать!» «Мое больное сердце останавливается!» Снова послышалось из угла. Бренда вопросительно оглянулась на человечков. «Нет у него никакого сердца!» — сказали они. «Вы должны помочь мне!» — перешел колдун на деловой тон. «Только я смогу отправить вас домой!» «Не верь! Не верь!» — разволновались человечки. И Бренда не сдвинулась с места. «Ну, погодите!» — понеслись злобное шипение и плевки из угла. «Я доберусь до вас!» В двери повернулся ключ. Девочка заслонилась от яркого света. На пороге стоял трактирщик мистер Дровит, а рядом с ним Джордж, Питер, Августина, мистер Кот и... «Бабушка!» — взвизгнула Бренда. Возможно, для кого-то Азалия и была недоброй дамой, наколдовавшей беду, но для Бренды она оставалась любимой бабулей. «Бедное дитя, кто посадил тебя на цепь?» — ужаснулась Азалия. Все посмотрели на мистера Друвита. «Мэри виновата», — залепетал слабохарактерный трактирщик. «Мэри сама не пошла бы на такое. Это... Тринкет свел мою дочь с ума», — возразила Азалия. Но мистеру Друвиту показалось, что старуха назвала его имя. «Ваше высочество!» — закричал трактирщик, падая на колени перед принцессой. «Я не виноват! Я вообще только утром узнал, что вы здесь!» «Позже разберемся», — строго остановила его Августина. «Откуда люди знают про мое возвращение?» «Почтальон разослал голубей с новостями. Королевство бурлит. Народ собирается на площади. Все ждут, что вы поведете их на борьбу с драконом». Побледневшая принцесса откинула волосы со лба. Лицо ее сразу стало далеким и отстраненным. Казалось, она все меньше принадлежала самой себе. В трактир вбежала мокрая Мэри. Шмели по-прежнему преследовали ее. «Умоляю, Августина, пощадите мою дочь», — взмолилась Азалия. Браслетик принцессы метнулся туда-сюда, она применила свое мастерство, и весь рой застыл в воздухе. Мэри разрыдалась в объятиях Азалии, но смирения ей хватило ненадолго. Узнав историю шкатулки, она опять начала мутить воду. Обвинила старую мать в своих злоключениях и припомнила детские обиды. Якобы строгое воспитание ее травмировало. «Тебя за глаза все звали, приказали ей!» — бросила она Азалии в лицо. «Я вырастила двух дочерей и старалась воспитывать их одинаково. Почему в одной сошлись все лучшие качества, а в другой — плохие?» — спросила оскорбленная старуха. — Одинаково? Да по имени всегда наряжали лучше, чем меня! — возмутилась Мэри. — Все ясно. Я зря тебя защищала. Ты могла бы отказаться от соблазнов Тринкета, — горько произнесла Азалия. — Снова пустить шмелей? — с лукавой улыбкой спросила Августина. Застывшие в полете шмели начали оживать. Они сонно перебирали лапами и глухо жужжали, просыпаясь для новой атаки. Мэри поспешила извиниться перед матерью, но Азалия не ответила. Она только что поняла, непутевая дочь и стала ее главным наказанием. Вдалеке зародился необычный шум, состоявший из хлопанья множества птичьих крыльев, звука рожков, скрипа деревянных колес. Это был старинный шум, он разрастался, становился громче, пока не заполнил тишину улицы. Все бросились к окошку и увидели синее птичье мельтешение, а за ним великолепный почтовый экипаж. Лошадей в этом экипаже не было. Но наверху сидел самый настоящий кучер в остроугольной шляпе и белых перчатках, увешанный лентами со звездами, а на запятках дули в рожки грумы. «Королевская воздушная почта» было написано золотыми буквами на блестящей дверце под гербом с двумя коронами и синими голубями. Карета остановилась. Десятки голубей расселись на ее крыше и на дороге. «Быстро, как карету починили», — подумал Джордж, вспоминая полуразбитую колымагу. Несчастливые времена еще не совсем прошли, а к королевской голубиной почте уже вернулось прежнее великолепие. Высокий пожилой придворный слез с кареты и направился к трактиру. Следом за ним маленькие грумы осторожно на полусогнутых ногах тащили нечто большое и квадратное. В соседних домах задвигались занавески, всем было удивительно поглазеть на экипаж.